Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным международным мировым виртуальным уроком. Сегодня благополучно закончился конгресс в Алмате, и сейчас товарищи разъезжаются по своим местам. Часть из них уже вернулась домой, я думаю, они присутствуют тоже на нашем сегодняшнем уроке. И я рад объявить вам о следующем конгрессе, который будет происходить с 11 по 14 сентября в Одессе. Региональный конгресс для всех студентов Международной академии Каббалы и стран СНГ и Балтии. Ну, само место Одесса, оно, в общем-то, определяет регионы, которые захотят в этом участвовать. Приглашаются практически все. Тема конгресса – объединение и распространение. Приглашаются все желающие. Заявки присылайте, пожалуйста, и поскорее, до конца июля, до 30 июля, по адресу, который вы сейчас увидите на экранах. Одесса, 2008, штрудель, кабмир.ком. Одесса, 2008, собака, кабмир.ком. Значит, записывайтесь туда, все желающие. На этом конгрессе будет много, я надеюсь, народа, практически все русскоязычные группы из Украины, из России, Молдавии, Белоруссии, из стран Балтики, и, я думаю, там Чехословакия, Польша все, Болгария приедут туда. Так что мы надеемся, что он будет довольно представительным, этот конгресс. Повторяю, с 11 до 14 сентября. Сейчас мы с вами будем проходить маленькую статью из Шамати. Книга Шамати вы, наверное, слышали. Это книга статей Баля Сулама. Есть вот такая книга на русском языке, Шамати. А есть такая же и на английском языке. Так что вы можете пользоваться ими. Это действительно серьезный перевод этих книг. Вы можете заказать их у нас, а также можете, естественно, и бесплатно скачать все эти тексты из интернета. Ну, а сейчас приступим. Есть такая статья у Баля Сулама «Главное в работе человека». Это статья из книги Шамати, статья номер 12. Что если вы открываете книгу Шамати, там 12-я статья, вы ее найдете. Пишет он так. «Главное в работе человека – обрести и ощутить вкус к отдаче Творцу». Откуда это вообще идет? Исходит это из самой сути творения. Ведь Творец изначально существующий. Творец. Он, его свойство, это свойство отдача и любовь. Это его изначальное свойство. И поэтому создал творение человека, который бы желал получить от него это свойство. Если он желает отдавать, то, естественно, он создает кого-то, творение, которое желает получить от него, то есть творение основано на свойстве получения. Желание получить. Но если Творец создает в творении желание получить и наполняет это желание, то таким образом творение оно не самостоятельно, абсолютно. То есть оно представляет собой природу или неживую, или растительную, или животную. Вот три вида природы, неживая, растительная и животная, которая автоматически получает от Творца желания и наполняет их, по своей собственной внутренней программе, которая также запрограммирована в ней Творцом. В таком случае этого творения как бы не существует самостоятельно. Как бы нет творения. Это какой-то автомат, какая-то машина, которая работает, как вся наша Вселенная. И как мы, кстати говоря, в этом мире, из поколения в поколение, когда мы рождаемся, существуем, умираем, мы не выбираем, какими родиться, мы не выбираем, с какими свойствами нас родили, как нас воспитывают, что с нами происходит потом в детском саду, в школе, окружающая среда как нас формирует, ничего. А затем, когда мы уже вырастаем большими, мы также продолжаем автоматически действовать, исходя из тех свойств, качеств, полученных нами, и которые нам привили воспитанием, окружающей средой. То есть человек в этом случае, он абсолютно, совершенно не свободен, ничего в нем нет свободного. То есть в этом случае человек и животное, оно и равносильны. Хотя нам кажется, что мы не такие, мы все-таки не животные, но на самом деле это не так. Мы просто не знаем, насколько мы запрограммированы, насколько все случайности вокруг нас, они исходят из определенной системы, ничего случайного нет. И как мы движемся абсолютно по четкой программе вперед. И нет у нас совершенно никакого понятия, что с нами произойдет через минуту, через год, где начало нашей жизни, где конец. Это все от нас скрыто. И поэтому человек в нашем мире, он абсолютно животное, абсолютное животное. Так и сказано, все подобны животным, куламки беемот нидму. Когда же человек начинает становиться человеком? Что желает Творец? Творец не желает оставить нас в состоянии вот такой вот природы, потому что это все равно, что ничего бы он не делал. Создать какого-то автомата, который выполняет все, абсолютно автоматически из желаний и из наслаждений, из того, что исходит из Творца. То есть мы убегаем от страданий, притягиваемся к наслаждениям, и вот этими двумя ниточками нас постоянно дергают и управляют нами в абсолютном виде. Если это так, то нечего было ничего и создавать. А Творец желает, чтобы мы были не такими, чтобы мы стали такими, как Он. То есть, все это наше свойство получения, это всего лишь наше предварительное свойство. А мы на нем, над ним, должны построить подобие Творцу. Вот тогда мы будем самостоятельными творениями. Для этого, после того, как мы начинаем разочаровываться в жизни, начинаем понимать, что она абсолютно запрограммирована, ничего в ней нет, и я в ней не хозяин, и вообще даже не знаю, где и что, и как, для чего я существую, смысл где в ней, ничего не знаю, не понимаю. Когда я прихожу к состоянию, когда на самом деле это не я существую, и это не я командую, и не я ничего определяю, а вся эта жизнь как сон, в котором я кручусь и кручусь, тогда возникает в человеке из этого общего состояния как бы отверженности, опустошенности вот от этой жизни животной, когда он обнаруживает себя абсолютным роботом, тогда возникает в нем одновременно еще дополнительное желание выскочить из этого состояния и стать человеком. То есть после неживой растительной животной природы в нас возникает природа, которая называется человек. Это не потому, что мы с вами ходим на двух ногах, прямоходящие, так сказать, обладающие каким-то особым разумом. Это потому что в нас возникает желание уподобиться Творцу. Оно поначалу возникает только как точка в сердце, неосознанное желание просто не быть внутри нашей обычной жизни. Разорвать вот эту цепочку. Перестать быть просто существующим. И когда человек начинает искать на самом деле свою более высшую как бы составляющую. К чему я должен стремиться? Что, как я могу выйти из этого всего? Немножко власти над этим миром, над своим существованием. Где я могу этого достичь? Тогда точка в сердце постепенно приводит его к кабале. Потому что кабала является методикой развития этой точки. И из этой точки в сердце постепенно изучением кабалы, правильным ее применением, он делает из себя все больше и больше подобие Творцу. Подобие Творцу. Вот это подобие Творцу и называется Адам. Как мы с вами уже говорили, от слова «подобный». Значит, те, кто занимаются тем, чтобы сделать из себя подобие Творцу, они называются в Кабале людьми, человеками, Адамами. А остальные пока еще находятся на своем предварительном, в своем предварительном развитии. То есть в рамках нашего мира выполняют четко ту программу, которая в них заложена, и у них уже идет стремление к власти, к знаниям, к почестям, к наслаждениям, к семейному быту и так далее. В общем, ко всему тому, что окружает наш мир. А человек, который задается уже вопросом о смысле жизни, вопросом, откуда его жизнь, изначально он уже подсознательно ищет источник своей жизни, тот уже начинает устремляться к Творцу. Вот этим называется и занимается наука Каббала. То есть делает из нас, из нечеловеков, человеков, что называется, людей. Так вот, пишет Баля Сулам, главное в работе человека обрести и ощутить вкус к отдаче Творцу. То есть, как нам найти, не только прочитать в книге, а понять, что это самое лучшее, что может быть в нас. Ведь подобие Творцу, это значит свойство отдачи и любви. Отдача и любовь. Это то, что мы должны приобрести. Мы этого желаем? Естественно, что нет. Мы находимся в абсолютно эгоистических свойствах. И даже когда мы начинаем развивать эту свою точку в сердце, начало нашего подобия Творцу или начало нашей души, это одно и то же, то мы тоже развиваем это эгоистически. Мы желаем постичь, познать, пощупать, как-то ощутить Творца. Но желаем это в тех же, в наших эгоистических желаниях. Так вот, самое главное, что необходимо нам сейчас с вами, на первых порах, это с помощью группы, с помощью наших занятий достичь такого состояния, когда мы убедимся, что на самом деле свойство отдачи, свойство любви, оно вызывает огромную сладость. Вкус, как он говорит. Обрести и ощутить вкус к отдаче Творцу. То есть вкус к свойству отдачи. Как это можно сделать? Ведь мы совершенно противоположны этому свойству. Когда я получаю, я наслаждаюсь. Когда я отдаю, я должен придумать для себя какие-то очень-очень веские причины для того, чтобы отдавать. Потому что я при этом вкуса никакого приятного не ощущаю. Я могу отдавать, если я люблю человека, если это мои дети, мой любимый человек. Но вот просто так отдавать постороннему, которому у меня нет эгоистической какой-то моей связи с ним, когда он мой родной, то, естественно, я отдавать не могу. Где же я по своей природе такой эгоист, могу найти вдруг в себе совершенно противоположные себе свойства? Наука Каббала говорит, ты этого сделать не сможешь. Абсолютно никак. Только если ты правильно занимаешься кабалой, то тогда на тебя воздействует ормакив. И вот этот свет, он тебя и исправляет. Он тебя преобразует. И тогда ты начинаешь получать наслаждение, отдавая. Ты начинаешь понимать величие этого свойства отдачи. И исходя из осознания этого величия, ты это свойство приобретаешь. Обретая свойство отдачи, ты начинаешь понимать, что находится вне тебя. Потому что если я нахожусь в свойстве получения, то я только получаю внутрь себя. Только внутрь себя. И то, что в меня входит, это и является мой мир. Если же я выхожу из себя, что там вне меня находится? Вне меня находится огромный мир бесконечности, мир всех остальных душ, сумма всех остальных душ. Она-то и называется Адам, общая эта душа, и в ней я обнаруживаю Творца. То есть обретение вот этого вот высшего внешнего существования мира, свойства отдачи, оно приводит меня к тому, что я не замыкаюсь в себе, а начинаю ощущать мир бесконечности. Поскольку этот мир бесконечности не зависит от моих пяти органов чувств. То я ощущаю его вечным. И тогда, даже если умирает у меня мое тело, в которое я получаю внутрь, это желание эгоистическое, тело или эго, то это не важно. Я все равно остаюсь в ощущении внешнего мне. Я живу в этом, во внешнем, в приобретенном мной желании, в присоединенном к себе желании других. В этом заключается выход из себя, когда человек обретает вечность, подобие Творцу и так далее. Значит, самое главное нам, это все впереди, это все этапы, они пройдут, они придут. Самое главное, это вот этот вот маленький этап, который у меня здесь так незаметно вроде бы нарисован. Когда мы под влиянием науки Каббалы, под влиянием группы, начинаем понимать, что свойство отдачи – это вообще самое сладкое свойство. Оно неестественно нам, оно не может быть нам навязано насильно. Мы не можем себя в этом убедить, но мы можем, участвуя в обучении, участвуя в распространении, участвуя в группе вместе с товарищами, мы можем привлечь на себя высший свет, и он нам такое ощущение даст. Так же, как этот высший свет. Вот этот высший свет. Он сделал из свойства Творца, отдачи и любви, свойство творения, получения. Также он может сделать обратное. Из свойства получения – свойства Творца. Все зависит от того, привлекаем ли мы этот высший свет или нет. Когда он действует от нас издали, когда мы еще не можем его принять в себя, он называется окружающий свет, ормакив. Окружающий свет. Вот на этом-то и построена вся методика Каббалы. Ничего больше нет. Мы противоположны Творцу. В нас возникает точка в сердце. Мы эту точку в сердце можем расширить, развить с помощью света, который притягиваем во время изучения Каббалы в группе, в распространении. И этот свет меняет наши желания получать на желание отдавать. И тогда мы уподобляемся Творцу, становимся такими, как эта высшая сила, вечными и совершенными. Можно еще только добавить, что мы находимся сейчас в таком состоянии в нашем мире, когда происходит кардинальное изменение, когда человечество заканчивает свое развитие в неживой растительный и животный период свой и начинает ощущать, с одной стороны, пустоту. Пустота этого мира. И с другой стороны, устремление к чему-то. Вот это устремление к чему-то сегодня уже начинает вести многих людей в мире. По крайней мере, а насчет пустоты мы можем сказать с вами, что действительно ее ощущают огромное количество людей. А точку в сердце часть из них уже начинает ощущать, и поэтому приходит к тому, чтобы развить из этой точки настоящие желания, настоящие постижения. Так вот, спрашивает Баля Сулам, я еще раз возвращаюсь к первому предложению. Главное в работе человека обрести и ощутить вкус к отдаче Творцу. Ведь все, что человек делает ради самого себя, отдаляет его от Творца, ведет к различию их свойств. Надо тут только сказать еще одно, что мы отделены от Творца 5 мирами. Это как бы расстояние, которое так делится на 5 миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Всего 125 ступеней. Таким образом, что здесь мы существуем в огромном плюсе, а здесь мы существуем в огромном минусе, в противоположных свойствах. Так эти миры разделяют нас. Так вот, как человек может перейти, он запрашивает Баля Сулам, от одного свойства абсолютного минуса, абсолютного эгоизма, к противоположному ему абсолютному альтруизму. Ведь все, что делает человек ради самого себя, отдаляет его от Творца, ведет к различию свойств. А когда человек устремляется к Творцу, он постепенно обретает свойства Творца, он постепенно как бы проходит вот эти этапы, 125 ступеней. От себя к Творцу. 125 ступеней подобия себя Творцу. Когда же он совершает какое-то действие ради Творца, то есть тоже действие отдачи, даже если оно самое небольшое, оно называется заповедью. То есть тем, что заповедал Творец. Творец заповедал нам, чтобы мы уподобились Ему. Все абсолютно в мире, как вы знаете, на это нам осталось всего лишь 6000 лет. То есть все вот это вот движение, которое мы должны совершить от неживой природы, растительной и животной, которая в нас, это на это у нас были с вами десятки тысячелетий. Допустим, 40 тысяч лет. А вот с возникновения первой точки в сердце, которая возникла у Адама в 0-м году, 0 лет, и до конца, когда мы должны достичь Творца, существует максимум 6000 лет. Пока у всех не разовьется эта точка в сердце, от первого человека мы считаем, когда эта точка в сердце начала развиваться в первом человеке, в котором она начала развиваться, это было 5768 лет назад, мы с вами находимся вот здесь вот, на отрезке, который 5768 лет. Значит, за это время мы должны с вами полностью исправиться абсолютно все люди на земле. Так вот, самое главное, он говорит нам, это ощутить вкус в том, чтобы мы устремились к подобию Творцу. Поэтому главное человеку нужно стараться обрести силу, позволяющую ощутить вкус к отдаче. И для этого он должен потерять желание к получению ради себя. И постепенно тогда постигнет вкус отдачи. Снова, я повторяю, отрешенность от нашего мира отчасти в нас уже есть, а вот устремление к настоящему высшему миру, к свойству отдачи, его еще у нас нет. Мы еще не понимаем, мы думаем высший мир захватить эгоистически, как и наш. Автоматически пытаемся так в него влезть. Так вот, наука Каббала, она переделывает нас. Это очень непростая процедура, которая над нами должна произойти. Внутренний перелом, когда человек начинает постепенно свыкаться с мыслью, что я, вся моя природа, все, что я прошел, это все было абсолютно обратно тому, что сейчас должно произойти со мной. И таким образом постепенно он начинает себя инверсно преобразовывать в подобие Творцу. Опять-таки, насилия никакого нет. Ничего не надо делать через силу. Надо единственное, что заниматься. Систематические занятия, которые вы для себя устраиваете, они практически работают на вас, и каждый раз, когда вы присутствуете на занятиях, это лучше, чем самому заниматься. То есть, можно и так, конечно, но систематические наши общие занятия, общемировые, они на каждого из нас вызывают огромный исправляющий свет. И вы начинаете очень быстро принимать, очень быстро привыкать к этой вообще методике, которая абсолютно противоположна нашей. Вы начинаете ощущать такие действия, которые в нашем мире не существуют. И все это происходит в ваших новых свойствах. Вот об этом это и первая статья, главная в работе человека, статья номер 12 из книги Шамати, услышанная Бааля Сулама. Есть у нас вопросы на эту тему? Вопросов на эту тему нет. Или вы ничего не поняли, или все поняли. Одно из двух. Вот я не знаю. Ну, допустим, что вы поняли. Ладно. Тогда продолжим. У меня еще есть одна статья. Вот я только не думаю, что надо ее сразу же с той статьи переходить не на эту. Если бы все-таки было пару вопросов, мы бы что-то уяснили. И так бы постепенно перешли. Но неважно. Давайте тогда возьмем еще одну статью. Вы видите, я вам постепенно... Видите, я вам постепенно рассказываю о устройстве мироздания, рисую схемы. Я думаю, что вы должны потом эту схему попытаться разобрать, разрисовать ее на несколько схем. Она тут у меня получилась на одном листе, очень сжатая. Прослушав еще раз, мы всего-то с вами 25 минут занимаемся этой статьей. Так, я напишу, что это Шамати. Шамати и статья 12-я. Есть какие-то вопросы? Давайте посмотрим, к месту ли они. Почему люди не хотят слышать о том, что они не свободны? Спрашивает нас Марсель из Кёльна. Вот он там, наверное, находится. У нас есть группа из Кёльна сейчас на подключении. Ну да потому что, а кому же приятно слышать, что люди не свободны? Если я подойду... Или ко мне бы кто-то так просто подошел бы и сказал бы, ну, ты как животное. Вот он там сидит, да? Кто это из вас, Марсель? не хотят признаваться. То, так это самое, так нет, ты мне блондинка не показывай, это не то. Это мужчина. Так вот, никому не хочется чувствовать себя несвободным, и поэтому люди закрывают уши, они не хотят слышать. Многое из того, что говорит наука Каббала, встречается в штыки. И это естественно. Это естественно. Меня очень многие ругают, обзывают, чего только не говорят. Я понимаю, что это защитная их реакция. Это необходимо им для того, чтобы сохранить свое «я». Ведь маленький человечек, что у него есть? А я говорю, у тебя ничего нет в твоем мире. Ты животное. Как ты родился, так и умрешь. От тебя ничего не останется, как и от животного. Даже тебя можно съесть. Это то же самое будет, как мы съедаем животных. Просто ничего не остается, души в тебе нет. Потому что точка в сердце даже еще не появилась. Если она появится, это будет только зародыш души. В той мере, в которой ты будешь эту точку в сердце развивать, то ты уподобишься Творцу. В этом ты станешь обладателем души, потому что душа называется часть Творца в тебе. Хелики луками мааль. Часть Творца в нас называется душой. А если я не обрел это свойство, часть Творца в себе, свойство отдачи и любви, значит, нет во мне души. Я говорю такие вещи человеку, он, конечно, не хочет видеть меня. Он, конечно, проклинает меня. Зачем я ему открыл глаза? Зачем жизнь из него сделала такой животной? Он теперь будет все время думать, что ничего у него нет. Поэтому нам надо быть очень осторожным с другими людьми. Не говорить им, не раскрывать им глаза до тех пор, пока в них не появятся все-все инструменты для того, чтобы исправлять себя и из нуля стать человеком. Поэтому я совершенно согласен с Марселем из Кёльна, который говорит, а может это Марселло, я не знаю, почему люди не хотят слышать о том, что они не свободны. Не хотят. Я бы тоже не хотел. Я их прекрасно понимаю. Но просто не хотят слышать, хотя уже и наука об этом говорит. Даже наука, если об этом говорит, биология, генетика и все прочие, даже если науки говорят о том, что мы не свободны, что есть у нас гены, гормоны, которые все определяют, тоже люди слышать не хотят. Да потому что я не чувствую себя зависимым ни от кого. Я думаю, вот я сейчас подвинусь, вот я встану, вот я лягу, вот я сяду. Это я или не я? Я. Я не чувствую, что мной кто-то управляет. И я хочу оставаться в этом состоянии. Оно мне дает иллюзию свободы. А мне больше ничего не надо. А когда вы мне навязываете свою несвободу, так я уже думаю, все тогда, я не свободен. То есть, что бы я ни делал, ничего не значит. Куда бы ни пошел бы, ничего мне не даст. Все запрограммировано, все запрограммировано, все уже заранее отрегламентировано. А, ну так что же мне делать в моей жизни? То есть, наоборот, когда вы мне раскрываете глаза, я начинаю чувствовать себя животным. А до этого я чувствовал себя человеком. Поэтому нам только в мере нашей возможности исправиться раскрывают свыше, на самом деле, наше истинное состояние. Второй вопрос. Спрашивает его Ахмед Салим из Палестины. Он уже у нас постоянный слушатель. Вы говорите, что мы являемся роботами в этом мире. А какие гарантии, что в духовном мы не станем роботами? Дорогой Ахмед, он, кстати, знает русский язык, мне кажется. Так я чувствую. Знает, да? А он пишет по-русски. А, он задает вопросы по-русски. Ага. Тов? Ладно. Ну, неважно. Какая гарантия того, что мы не станем роботами в духовном? Это сложный вопрос. Вопрос, на самом деле, очень умный и очень сложный. Потому что если существуют в мире всего две силы, свойство отдачи и свойство получения, и эти две силы находятся в нас или в мироздании, исходящие от Творца, то если я буду полностью находиться в силе отдачи, я буду роботом Творца, прямым, таким же, как он, только роботом. Как он делает, так и я делаю. Он отдает, я отдаю. Если я буду состоять из силы получения, свойства получения, то я буду другим роботом, эгоистическим. А так альтруистическим. То есть я буду в том и в другом случае рабом своего желания. Или альтруистического, или эгоистического. Ахмед абсолютно прав. Что делать? Для этого Творец и создал нас. И создал нас так, что мы, с одной стороны, под прямым его воздействием, находимся в эгоистическом состоянии, а сами над этим эгоистическим состоянием строим еще одно альтруистическое состояние – отдача. И таким образом состоим из двух состояний одновременно. И именно в связи между собой этих состояний, в их связи между собой, и находимся мы, мое «я», моя свобода воли. Или по-другому мы это изображаем. Есть линия правая, отдача, она исходит от Творца. Есть линия левая, получение, она тоже исходит от Творца. Он в меня ее всунул. Он во мне ее создал. Эти две линии, получение и отдача, они являются просто физическими заданными свойствами. И я могу быть или в одной, или в другой. Даже если я буду полностью в отдаче, это я буду абсолютным роботом. А вот если я нахожусь между ними и пытаюсь в себе уравновесить воздействие этих сил, по средней линии, если я буду подниматься к Творцу, то есть я буду оставаться внутри эгоистом, а на себя снаружи буду одевать обличие Творца, тогда, состоя из этих двух одеяний, оболочек, я буду не подчиняться ни эгоистическому, ни альтруистическому рабству, а буду соединять их в себе сам. Вот эта средняя линия, она называется «моё я» или «Адам». Вот именно она. Он прав в своем вопросе. Поэтому Каббала так и развивается. Две линии, а мы между ними делаем третью, состоящую из этих двух. От Творца мы получаем одну линию, отдача, это свойство получения, извиняюсь. Получение, это свойство отдача. И вот на симбиозе, на связи между этих двух линий я строю из себя Адама. Я Адам. То есть я свободный, потому что не отношусь ни к одной из них. И делаю из себя подобие Творцу. Из своего свободного состояния. О, Родриго из Уругвая. Что он спрашивает? Сегодня на утреннем уроке он все время с нами на занятиях. Молодец. Я его знаю. Сегодня на утреннем уроке вы говорили, что если действие по отдаче и намерение отдачи, в чем разница и какие действия по отдаче я могу делать до махсома? Ага. Правда, немножко не по теме. Давайте перейдем к следующему вопросу. Последний вопрос у меня по этой теме есть. Сергей из Киева. Меня исправляет свет или я исправляю свое кли, чтобы ощутить свет, стать ему подобным? Еще раз я повторяю, это очень важная вещь, поэтому я ее нарисую отдельно. я нахожусь в животных желаниях. То есть раб эгоизма. В обычных состояниях, как все люди на земле, возникает во мне следующее состояние. Значит, есть у меня неживая, растительная и животная природы. И здесь возникает человеческая природа. Мы можем назвать это другими словами, развитие по Юткей, Вавкей. Потом мы как-нибудь с вами будем изучать, что это за значки. Или первая, вторая, третья и четвертая стадии развития. Стадии развития эгоизма. Когда возникает в человеке четвертая стадия развития эгоизма, она, как мы говорили, вызывает в нем отрешение к предыдущим стадиям. Он ощущает в них пустоту. Ну как может человек относиться к животному? Как к животному. С одной стороны. С другой стороны, она его увлекает вверх. Вот это увлечение вверх называется точкой в сердце. Так он спрашивает, меня исправляет свет, или я исправляю свое кли, чтобы ощутить свет, стать ему подобным? Вот эта точка, которая в нас находится, она должна развиться. Развивается она под воздействием высшего света. Вот здесь нахожусь я в моей душе. Душа моя. Из этого исправленного состояния, из моей души, на меня светит сюда вот высший свет, который находится в ней внутри. Когда это получается? Если я читаю книжечку, в которой написано «О моем том состоянии». Я читаю ее, исходя из точки в сердце. Книга является как бы связывающей меня системой с той точкой в сердце и тем моим хорошим состоянием, правильным состоянием. Потому что книга написана из вот этого вот уровня. Она написана автором, допустим, Бааля Сулам, который находится на этом уровне исправленных душ. И он описывает те исправленные состояния. Если я, находясь в моем зачаточно-духовном состоянии, изучаю что-то о своем исправленном состоянии и желаю быть в нем, пытаюсь желать быть в этих действиях, которые он описывает, то оттуда этот внутренний свет, который здесь вот свет, он внутренний. Внутренний свет. Он так и называется, орпними, внутренний свет. Светит на меня сюда, через всю систему миров. Здесь 5 миров. И он на меня оттуда светит, и называется он окружающий свет. Потому что светит мне издали. Ор-макив. На иврите окружающий свет. Потому что я еще не способен принять в себя его. Но как только я из себя, вот, допустим, позанимался, прошло, допустим, несколько лет. Так? Допустим, 5 лет, 3 года. Неважно сколько. Так? Для чего дается жизнь? Только ради этого. Или оставайся в животном состоянии. Твое дело. Так вот, прошли годы. Я, видите, не скрываю, не говорю вам, что через пару недель. Ну, 5 лет это многовато, допустим, не знаю, ну, пускай 5. Вы из этой точки развили сосудик. И тогда этот свет уже может зайти, он приходит к этому сосудику. Часть из него остается как Ормакиев, а часть из него уже может войти внутрь как Орпнемий. И дальше вы его развиваете, еще больше развиваете, и больше, когда он вот так вот не развивается до самого своего огромного последнего состояния. От нашего мира, почему я их делаю такими длинными, потому что он должен развиться, это кли должно развиться от нашего мира и до мира бесконечности. И тогда весь свет, который здесь, он войдет в вас. Вот так. То есть свет не имеет определенных различий внутри себя. Если вы находитесь далеко от него по свойствам, он светит на вас издали и называется Ормакиев. Если вы близко к нему находитесь по свойствам, вы подобны ему в чем-то, вы ощущаете его внутри себя, в мере подобия свойств. Тогда он называется Орпнемий. Если ваши свойства только на отдачу, тогда вы ощущаете этот свет внутри себя в виде, который называется Хасадим. Если вы можете даже получать ради передачи другим, то этот свет, который в вас, называется Орхухма. Это все зависит от ваших свойств. А свет, на самом деле, он один. Это был вопрос Сергея из Киева. Родриго задает вопрос по утреннему уроку, я ему сейчас не буду на это дело отвечать. Он нам сбивает все это. Ну, если у нас больше вопросов по этой теме нет, тогда мы пойдем к следующей теме, но она более сильная, не знаю, успеем ли мы ее разобрать. Есть еще вопросы? Это лучше. Лучше всего, если на каждом уроке мы разбираем какую-то определенную тему. И тогда вы выходите из нее, и вы, по крайней мере, что-то уловили, ничего у вас внутри не перемешивается. Фредерик из Франции. О, знакомый нам человек. Будет ли еще наше эго расти дальше или дальше некуда? Ну что ты, дорогой мой? Куда некуда. Ты еще даже не познакомился со своим эго. Хотя ты, в общем-то, хорош, но на самом деле еще очень маленький эгоист. Чем больше ты будешь расти, тем больше эгоизма у тебя будет. Откуда это пойдет? А вот пойдет из той же самой нашей схемы. Видишь, снаружи и свыше ты получаешь свойства отдачи и свойства получения одновременно. Сейчас ты находишься вот на таком вот маленьком уровне эгоизма. А потом будешь больше уровень эгоизма, еще больше уровень эгоизма. То есть каждый раз, когда ты будешь подниматься вверх, у тебя будет расти и правая, и левая составляющие. Я бы даже сказал бы так. Подъем вверх, он происходит вот таким путем. Мы начинаем с точки в сердце. Вот она, точка наша. В каждом из вас она есть. И мы поднимаемся вверх. Прямо к Творцу. Но поднимаемся к Нему с помощью сопоставления двух противоположных сил. Одной и второй. Чем я выше поднимаюсь, тем больше во мне и одна сила, и вторая. Тем из больших противоположностей я состою. Понимаете? Если я вот на этом уровне состоял из двух противоположных сил и их в себе сложил вместе, то здесь мне на следующей ступени намного тяжелее сложить их вместе, потому что они у меня еще более противоположные. Поэтому сказано, каждый, кто выше своего товарища, у него и эгоизм больше. Самый большой эгоизм у самых больших каббалистов. Но они умеют им управлять. Когда мы достигаем самого последнего своего исправления, у нас огромнейший эгоизм. Вот здесь вот вся сила положительная, которая есть в Творце, а вот это тут самая противоположная отрицательная сила, ему противоположная, но равная по модулю. То есть минус Творец. Или он называется фараон. Понимаете? И вот эти две абсолютно противоположные силы, они исходят из Творца. Сюда ко мне, в этот мир. Точка в сердце, она даже не включает в себя их как противоположные. Я в ней еще этого не различаю. Я только когда начинаю работать над собой, начинаю различать, что во мне есть две противоположные силы, сталкиваются, начинаются какие-то внутренние трения, непонятности какие-то и так далее. Вот тогда я их начинаю в себе различать. И если я их могу сопоставить между собой и прямо идти, включая их одновременно, тогда я двигаюсь правильно. Я могу сделать так. Вы знаете, как делают люди в мире, которые не идут путем каббалы? Они получают в себя, допустим, эти две противоположные силы, и они говорят так. Вот эта сила отрицательная, эгоистическая, давай мы ее будем уничтожать. Я буду меньше пить, меньше спать, меньше кушать, меньше, типа йоги. И буду думать только о хорошем. Цветочки, небо, солнышко. Таким образом они переходят. Они не используют уравновешивание этих двух сил, делая из них сумму. Они уходят в одну из них. На подобный же принцип построена религия. Она говорит, подави в себе эгоизм. Вот этого вот минуса, то, что в тебе есть, нету. Нету. А ты будь, как будто ты хороший. Ну и на самом деле мы видим, что человек может немножко притворяться внешне, что он хороший, но на самом деле эгоизм-то он не исправляет. И вот так вот и остается. То есть мы относительно нашего эгоизма можем думать о том, что мы хорошие в плюс, можем уничтожать его в минус, но это все не приводит нас к исправлению. И поэтому религии в нашем мире сегодня показывают свою несостоятельность. И поэтому все эти методики, антиэгоистические, типа там буддийских или других там медитаций, мистик и прочее, они тоже в итоге человеку наполнения не дают. Они дают только ему иллюзию освобождения от эгоизма. Ему легче немножко. Он парит как бы в воздухе. Медитация, ну. Поэтому все равно эти методики себя не смогут поддерживать и дальше. В наше время все равно человек будет вынужден освоить вот эту методику на сопоставлении в себе двух сил, которые он получает от Творца. Именно когда он сам сопоставляет их в себе, он в себе строит их суммой, свободным своим движением, подобие Творцу. И отличается от него. Тут был вопрос, помните, или быть рабом, или рабом или отдачи, или рабом получения. Ни тем, ни другим. Творец не желает сделать из тебя робота. Он желает сделать из тебя самостоятельно существующего, но совершенного. А совершенен только он один. как же сделать второго, сделать копию из себя, и чтобы это был все-таки самостоятельно существующий. Вот для этого он сделал человека, состоящего из двух свойств. Внутри противоположный Творцу эгоизм, снаружи подобный Творцу альтруизм, а связь между ними сам человек в себе это делает. И тогда он свободен. Это не простые вещи. Я советую вам много раз послушать и задавать еще вопросы. Мы их будем пытаться выяснить и дальше. Когда мы учимся, мы притягиваем свет для всего мира или только в группу? Спрашивает нас группа Мексики. Когда мы, чем бы мы ни занимались, в итоге своей духовной работы, распространение, переводы, уроки, неважно где и что, мы постоянно все равно между собой связаны. Мы связаны, потому что, представьте себе, огромное поле, в нем находятся души. В части из этих душ возникли точки в сердце. И они связаны между собой, потому что возбуждены высшим светом. Высший свет возбудил эти точки в сердце. Они как огоньки мерцающие среди всеобщей пока еще темноты. Эти точки в сердце, естественно, связаны между собой, потому что они сейчас должны исправиться. Свет воздействует одновременно на них, на все. Поэтому, желаем мы или не желаем, мы абсолютно зависимы и абсолютно связаны друг с другом. Поэтому, чем больше мы будем общаться, чем больше мы будем каким-то образом взаимодействовать, тем, естественно, наша сила, каждая удельная сила каждого из нас будет больше. Я чувствую это на себе. И сказано в Кабале, многому учился от учителей, еще большему учился от товарищей и еще большему учился от учеников. Потому что к ним ты привязываешься, потому что ты должен им дать. Они для тебя как дети, и поэтому ты впитываешь от них их желания и таким образом обогащаешься. Так что я выигрываю больше всех вас от того, что преподаю. Поэтому советую и вам как можно быстрее начинать распространять, преподавать, обрабатывать материалы, что-то делать по распространению, неважно говорить. Но вся вот эта вот система исправления, она построена на общении душ между собой, на взаимном им включении. И включении в том виде, в котором они были до своего разбиения на отдельные души, когда была только одна душа. То есть это постоянное и четкое включение друг в друга во все системы, так как в живом теле. Все системы, все клетки взаимно включены. Поэтому мы и стремимся так все время связать между собой различных людей, далеких, чтобы они чувствовали себя взаимозависимыми, взаимопринадлежащими к одному общему кли. Группа из Минска спрашивает, чем вкус к отдаче, о котором говорит Кабала, отличается от отдачи ради получения в нашем эгоистическом мире? Ну, о вкусах, как говорят, не спорят. Трудно передать, что такое вкус. Могу только одно сказать. Вкус от получения в нашем мире, даже если вы отдаете для того, чтобы получить, то есть платите деньги, говорите кому-то спасибо, или даже если вы приходите кому-то в гости и угощаетесь, делая одолжение хозяину, но это все равно делаете эгоистически, защищая свой эгоизм, свой стыд и так далее. этот вкус, он ограничивается уровнем нашего мира. Вы не можете вкусить ничего другого, кроме того, что есть в том, что вы вкушаете, допустим, если вы угощаетесь, и в отношениях между вами и другом, хозяином и так далее. Если вы делаете свое движение действительно на отдачу, то вы включаетесь в постороннее кли вне себя. То есть, если это я, и кроме меня существует вот здесь вот огромное такое вот кли, которое называется Адам, сумма всех душ. Если я действительно отдаю ему, этому кли, этому сосуду, этому огромному общему желанию, то я присоединяю это желание к себе. То есть я перестаю наполнять себя, не думаю о себе, так? Как бы мое желание отбрасывается вниз, и начинаю думать о них. То есть вместо своего желания, которое равно единице, и в эгоистическом эквиваленте, и которое все равно не работает, потому что наполняется и опустошается, и никакого толку с него нет. Я вместо этого приобретаю вот это вот внешнее желание, сумму всех душ. Это так называемая малхут мира бесконечности. Огромная-огромная сила, равная Творцу по своей мощи. Вот такое желание я получаю. И когда я его наполняю, это как будто я наполняю Творца. То есть вы представляете, вместо своего «я» маленького желания, равного единице, вот это мое желание маленькое, я обретаю желание, которое сумма всех душ. Вместо того света, маленького наслаждения, которое вы получаете от угощения и от своей связи там с хозяином или с другом, с гостем, неважно с кем, вы получаете наслаждение вечное и совершенное, постижение всего мироздания, всех душ, всех миров. Они все находятся здесь внутри. Я думаю, что разница так чисто умозрительно все-таки ощущается. Что же это за это отношение между временным, умирающим и бесконечным и вечным? И которая все время в том числе еще и растет. Мы еще с вами будем об этом говорить. Это система взаимовключения всех душ. Потому как она постоянно развивается, она постоянно растет. Безгранично, бесконечно, в ней нет остановки. И вы каждый день и каждую минуту находитесь как ребенок, который постоянно наслаждается каждой минутой своей жизни. Вот есть у него постоянное увлечение, движение. Вот это вы ощущаете при выходе из себя. Вы не ограничены собой. Я с вами, к сожалению, должен попрощаться. У нас урок... Нам надо его немножко ограничить. Я еще раз повторяю вам о конгрессе в Одессе, региональный конгресс для всех студентов, в основном это из СНГ, из Балтии, ну и из Восточной Европы, с 11 по 14 сентября. Пожалуйста, вы присылайте свои заявки вот по этому адресу. Одесса, 2008, @kabmin.com. Задавайте вопросы. Пишите на блог, на мой блог. Я вам буду отвечать. Или прямо в блоге, или на наших уроках, если будут особые вопросы, которые стоит вынести сюда. Кстати говоря, советую вам читать мой блог. Просто от начала до конца возьмите его и хорошенечко прочтите. Это уже на сегодняшний день огромное количество и довольно такой, я пытался, по крайней мере, доступной информации. Я с удовольствием видел сегодня перед собой группу Алма-Атинского конгресса. Я думал, что они уже разъехались. А вот я вижу там Саша Козлов и остальные наши люди. Огромной вам удачи. Мы были очень рады о том, что слышать о том, что у вас все хорошо произошло, что вы там объединились, соединились, сделали для себя какие-то наметки на будущее. Я надеюсь, что оттуда и в Азию, и в Сибирь пойдет распространение дальнейшей каббалы. Огромное спасибо группам, которые присутствовали. Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Мексика, Чили, кто там еще у нас был из Франции, Минск и так далее. Будьте здоровы, группа Филадельфии, Кёльн, вот там есть даже Краснодар и остальные. Будьте здоровы, я вас очень люблю и до новых встреч. До следующего раза.